Глава 26. Как только прибыли на базу, в моей, ставшей уже почти родным, домом канцелярии, меня ждет полусюрприз. Вообще-то я знал, что Михалыч к этому времени уже должен был бы вернуться. Но в суматохе последних дней это событие совсем вылетело из головы. В результате мой кровный побратим, отныне уже его благородие Харунжи и войско Донского Григорий Михайлович Митяев, имел удовольствие несколько секунд наслаждаться лицезрением моей растерянной мордочки, после чего, улыбаясь во все 32 зуба, доложился по всей форме. «Господин капитан, представляюсь по случаю получения чина Харунжева». «Ну, здравствуй, друг сердешный». Рукопожатие заканчивается блиц-соревнованиями, кто умеет крепче обниматься. Но оба быстро соглашаемся на ничью. «Давай, рассказывай, как экзамены сдал?» «Да что рассказывать? Пришлось изрядно попотеть, особенно когда уставами да шагистикой мучили. Будь она неладна». «По ним, так главное, чтобы умели. Носок тянуть? Умеешь парадным строем шагать? И любой творог нипочем». «А все остальное легче пошло», — Михалыч, хитро усмехаясь, объясняет. «Особливо, когда узнали, что к тебе прикомандирован. А наш батальон отдано нынче в чести. Как-никак великую княжну спасти сподобились. А про остальные подвиги пришлось маленько рассказать. И даже показать кое-чего. Помнишь, как сам показывал нам крест и звезду с револьвером? Вот и я в училище такой же театр устроил. Казакам ой как понравилось, сами начали пробовать, один раз чуть друг дружку не перестреляли. Пришлось начальству вмешаться. Тогда и для его превосходительства генерала Попова с пристами повторил. В общем, сказано было, что справному казаку это без надобности. Оно как упражнение в стрельбе годится. А вот дома, в станице, казаки, когда увидели меня с новыми погонами, да узнали, где я и с кем Гришка Митяев германцы воюет, чуть наш плетень не снесли и дверь с петель не сняли. Хотя нет, не Гришка. Теперь вся станица по имени-отчеству величает. Анастасию мою бабы у колодца расспросами изводят, мол, что да о чем еще ей супружник поведал. Так ты пострел и дома успел побывать?» «Ага. Сдал последнюю экзаменацию раньше и на пару деньков заскочил родню повидать. Его превосходительство попросил гостинчик передать своему дядьке, пистуну еще с турецкой. А тот аккурат рядом в нашей станице живет. Батя очень рад был, мол, теперь мы Митяевы, не какая-нибудь голодьба. Сын вон в благородие выбился. К станичному атаману меня потащил представляться. Чуть со всеми своими друзьями на радостях не передрался. Зато опосля всю ночь за столом мирились. Поутренне бабки своих дедов-казаков еле по домам растащили. До сих пор, наверное, сидит, пистолетом любуется». Михалыч как-то одновременно застенчиво и озорно улыбается. «Я ж ему часы ручные в подарки вез. Но он, как кобуру с люгером увидал, так и начал ее глазами облизывать, что твой полкан косточку сахарную. Сдуру дал ствол поглядеть, а старики тут же пошли на двор метку свою проверять. Я с собой 20 патронов схватил. На выстрелы вскоре сам станичный примчался. Шуметь был начал, но после пары чарок смилостивился. Короче, вся станица, как ты говоришь, на ушах стояла. Трофей батя оставил. Ну да не беда, себе я еще добуду». «Гриша, не парься по этому поводу. Анатоль завтра-послезавтра со своими вернется, привезет кучу всего. Возьмешь любой». Сначала успокаиваю Митяева, затем подначиваю. «А шашку не просили в подарок?» «Не, брат. Тот, что с бою добыт, дороже всего будет. А гурду кто другой с меня только с мертвого возьмет. Али сыну передам, когда старым стану». Михалыч ласково поглаживает рукоять, кончает балагурить и говорит уже серьезно. «Я, Денис, ему рассказал, что мы с тобой как с родственники теперь. В общем, просил он сказать тебе, что отставной вахмистр Михаил Митяев просит в гости пожаловать. Как оказия будет. Род наш не шибко, конечно, богатый, но встретить обещал честь по чести. Да и расскажи-ка, как вы там без меня воевали. Наши про свои подвиги уже все уши прожужжали, а про тебя молчок, лыбится. И к тебе, значит, посылают за новостями. Повествую о наших приключениях в Барановичах, с удовольствием наблюдая за все более отвисающей челюстью собеседника. Узнав о знаменах, Михалыч от всей души лупит кулаком по столу, чуть не развалив столь необходимый предмет мебели с одного удара. 16? Эх, меня там не было! Да это же! Да за это ж всем Георгиев понадают!» «Не знаю, что нам за это сделают или по какому месту, как ты говоришь, понадают, но сейчас вот приведу себя в надлежащий вид, чтобы понравиться генералам, и везу трофеи в ставку. Вот там все и будет ясно. Хотя следующий Георгий мне пока что не по чину, не выслужился еще. Да и не в орденах дело. Фронт прорвали, германцам от души вломили. Да и сейчас сей процесс, насколько я знаю генерала Келлера, не закончился, а идет полным ходом. Так что до Берлина, как бы ни хотелось, не дойдем, но драпать гансам далеко придется, если наши полководцы не подведут. А с чего бы им? Все ордена в первый черед, на них посыплются. Нам уже потом, да что останется? Нет, Михалыч, не только в наградах дело. Как тоже Земгор на поставках наживается, рассказывать не надо. И я так думаю, многим генералам с этого ни рубь, ни два и ни десять перепадает. Вот и получается, что не в интересах быстро войну заканчивать. Про британские и французские подковерно-эротичные телодвижения я, Гриш, пока рассказывать не буду. Уж больно долгим этот разговор получится, а мне спешить надо. Тряпочки немецкие сдать и хоть что-то узнать, зачем нашего великого князя в царское село срочно вызвали и что случилось с императором. В ставку удалось попасть только на следующее утро, уехав попутным ночным поездом. К товарняку минские путейцы прицепили пассажира третьего класса, который наполовину заполнили случайные попутчики, в основном относящиеся ко всеми любимому Земгору, ехавшие по своим личным делам государственной важности. Увлеченные обсуждением разнообразных способов помощи армии в одолении супостата без ущерба для собственного кошелька, под употребление популярного напитка, получаемого путем заводской перегонки продуктов брожения некоторых видов зерновых, на нас особого внимания не обратили. Ну, едет какой-то капитан в сопровождении пары унтеров, охраняющих два тщательно перевязанных тюка, и пусть себе едет, каждому свое. Кому кучу орденов на грудь, и пущай себе дальше геройствует, коль жизнь недорога. Кому полезные связи и знакомства, явно обещающие светлое будущее с неизменным материальным благополучием. Один из просветленных, правда, спустя какое-то время направился было к нам, желая, скорее всего, облагодетельствовать своим общением и халявной выпивкой. Но по пути наткнулся на два угрюмо угрожающих и один вопросительный, с легким оттенком презрения взгляда. Посему сделал вид, что ему срочно нужно в тамбур, типа подышать свежим воздухом. Так что ночь прошла спокойно. Котяра и Паньшин, давно уже превратившийся из бузатера с легким налетом раздолбайства в образцово-показательного унтера, поделили время на двоих, мотивируя тем, дескать, что батальонному командиру негоже представать перед грозные очи начальства, уставшим и не выспавшимся. В качестве ответной любезности по приезде завел их в цирюльню возле вокзала, где пухленький лысенький парикмахер по очереди быстро избавил всех троих от ненужной растительности на голове и на лице и даже побрызгал вежиталем, считая это неотъемлемой частью превращения фронтовиков в цивилизованных людей. Дежуривший по ставке полковник после доклада о цели нашего прибытия сообщил, что начштаверх, его высокопревосходительство генерал от инфантерии Алексеев, скоро освободится и предложил подождать в приемной, роль которой выполняла половина соседнего вагона, а мой почетный караул направил в расположение охранявшего ставку Георгиевского батальона ждать дальнейших распоряжений. С усмешкой выслушав мой инструктаж о том, чтобы не задирали ни в чем не повинных кавалеров, и что и кому можно говорить, а что и кому нет. В очереди перед кабинетом ощущал себя немного не в своей тарелке из-за настойчиво сверляющих и меня, и груз взглядов адъютанта и нескольких присутствовавших посетителей в погонах. Спустя минут 10 в приемной появляется новый персонаж, какой-то вылизанный хлыщ с погонами генерал-майора, причем прибывший именно по мою душу, судя по тому, как целенаправленно он оглядел немногочисленную аудиторию, уважительно оторвавшую свои пятые точки от стульев при его появлении. «Господин капитан, представьтесь!» Генерал кавалерийским наскоком пытается показать, кто в этом курятнике главный альфа-самец. «Капитан Гуров Томский, ваше превосходительство!» «Цель вашего прибытия?» «Передача захваченных трофеев верховному главнокомандующему или начальнику штаба ставки». «Можете передать их мне и отдыхать. Я сам доложу о вас на чтаверху». Хлыщ оглядывает тюки и делает предложение, от которого я, по его мнению, не могу отказаться. «Ну что, заставить тебя, дурашка, написать расписочку каллиграфическим почерком, мол, я такой-то...» Принял у непросекающего фишку туповатого фронтовика число прописью захваченных в бою знамен германских полков и дивизий далее по списку. Или сразу послать навстречу эротическим приключениям? Нет, не будем развивать бюрократию, здесь и так бумаг выше крыши. Извините, ваше превосходительство, мне приказано передать трофеи лично его императорскому величеству или его высокопревосходительству и подробно доложить все в мельчайших подробностях. Кто отдал приказ? Его превосходительство генерал-лейтенант Келлер. Похоже, этот клоун не ожидал подобной неуступчивости. Ну что, будешь дальше качать права или угомонишься? Штабной герой выбирает второй вариант, недовольно буркнув перед тем, как исчезнуть. Как хотите, капитан, но мне кажется, что вы совершаете большую ошибку. Дальнейшему препирательству мешает адъютант, докладывающий в трубку зазвонившего телефона. Так точно? И торжественно объявляющий, к зависти остальных присутствующих. «Капитан Гуров-Томский, пройдите!» Чтобы не изображать тетку на базаре, умудряюсь прихватить левой рукой оба тюка, протискиваюсь в услужливо открытую дверь купе, служащего генеральским кабинетом, ставлю поклажу на пол, руку к фуражке и доклад. «Ваше высокопревосходительство, капитан Гуров-Томский с трофейными германскими знаменами прибыл!» Невысокий, сухонький генерал с седой бородкой несколько секунд смотрит на меня, решая, видимо, в какой манере вести разговор. «Здравствуйте, господин капитан. Очень рад лично познакомиться со столь отважным офицером». Алексеев встает из-за стола и даже не гнушается поручиться. «Премного наслышан о ваших подвигах. Расскажите, как вам удалось столь геройски отличиться на этот раз?» Пересказываю события последних дней, не заостряя внимания на ненужных, непосвященных деталях. Хитрый старичок слушает, не перебивая, и делает по ходу повествования пометки в своем блокноте. И, очевидно, пытается приложить услышанное к каким-то своим умозаключениям. А может быть, и к устремлениям небезызвестного господина Гучкова, вместе с которым старается спасти империю. Так что хрен вам, а не правду, господин генерал. Все делалось исключительно на голом энтузиазме солдатушек, правых ребятушек, воевавших за веру царя и отечества. Плюс немного того, что называется удачей. Когда умолкаю, генерал еще с полминуты сидит погруженный в свои мысли, затем вежливо дает понять, что аудиенция закончена. «Благодарю вас, господин капитан, за подробный доклад. Я считаю, что вы лично и все ваши солдаты достойны самых высоких наград, которые без сомнения в скорости воспоследуют. Великий князь Михаил Александрович телеграфировал, чтобы вы задержались здесь до завтрашнего дня для личного доклада». Алексеев внезапно впивается в меня пронзительным взглядом, стараясь понять, какое впечатление произведет сказанная им сенсационная новость. По всей видимости, его императорское высочество займет пост верховного главнокомандующего и, не дождавшись никакой реакции, добавляет прежним тоном: «Более не задерживаю».